«Позвольте мне перефразировать ваш ответ и сказать «херня», — произнес Адриан. «Тсс», — зашипела Дженни. «Нет, ну что в самом деле? Симфонические видения». «Я не нахожу малозначительным то обстоятельство», — продолжал Андерсон, «что во времена, когда английским отделением моего и сотен других университетов грозит сокращение финансирования, чисто научное открытие наподобие этого привлекает столько внимания и в такой полноте подкрепляет то, что совершенно справедливо воспринимается как подвергающаяся постоянным нападкам научная дисциплина. Открытие определенно очень прибыльное. Как, собственно, оно было совершено? О существовании текста меня уведомила моя студентка из Ньюнем колледжа. Она принимала участие в моих семинарах, посвященных теме «Деррида и несходство полов», и вела по нескольким независящим одна от другой линиям исследования девиации в нормах викторианской морали. Она и обнаружила в библиотеке колледжа святого Матфея рукопись, затерявшуюся среди старых номеров журнала «Корнхилл». Она поняла, на что натолкнулась. У нее имелись определенные представления о потенциальном отсутствии маловажности данной рукописи. Насколько мне известно, один из филологов вашего отделения, да, собственно, и всего колледжа, Дональд Трефузис, выразил сомнение в подлинности находки. Я считаю себя человеком, который сознает огромную ценность открыто выраженных сомнений. Именно вопросы, которые не устает задавать профессор, и подтолкнули нас к поискам средств, необходимых для изучения манускрипта. Доктор Андерсон, многих людей, прочитавших рукопись, и меня в том числе, поразили смелость и детальность, с которыми в ней описываются сексуальная активность и природа детской проституции в викторианскую эпоху. Как вы считаете, намеревался ли Диккенс когда-либо опубликовать это произведение? В настоящее время мы отслеживаем все биографические источники в поисках каких-либо ключей к ответу на этот в высшей степени закономерный вопрос. Возможно, однако, я вправе перефразировать его и спросить, стал бы он не уничтожать рукопись, если бы не хотел, чтобы ее прочитали. А? Понимаю. Я не могу отказать себе вправе верить, что Диккенс сохранил ее для того, чтобы она была найдена. Поэтому мы ныне в долгу перед ним и обязаны ее опубликовать. Разумеется, это незавершенное произведение. В вашем распоряжении имеется всего лишь фрагмент. В этом замечании присутствует истина. Как вы полагаете, существует ли шанс обнаружить остальную часть рукописи? Если он существует, мы, несомненно, отыщем этот остаток. Большое вам спасибо, доктор Андерсон. Три дошедших до нашего времени главы Питера Флауэрбаха будут в октябре опубликованы под редакцией и с аннотациями доктора Андерсона, издательством Cambridge University Press. Цена книги составит 15 фунтов 95. Снимаемый сейчас на BBC сериал с окончанием, дописанным Малькольмом Брэдбери, выйдет на экран весной 81 года. Сэр Малькольм Брэдбери, 1932-2000, английский романист и критик. Дженни встала и выключила телевизор. «Ну ладно», — сказал Гэри. «Тележку с яблоками мы перевернули, да еще и посреди стаи голубей, это точно. Что будем делать теперь?» «Теперь», — ответил Адриан, — «будем ждать». Часть вторая. Адриан отложил трость и ослабил шейный платок. Гэри присел на ступеньку и промокнул лоб нелепейшим из когда-либо существовавших пунцового шелка носовым платком. С пожарной лестницы к ним обратилась Дженни. «У меня есть несколько замечаний. Существует старое театральное присловие. Плохие костюмы, хорошая игра. С сожалением должна вам сказать, что костюмы ваши были великолепны. Вся механика спектакля у нас проработана. Чего мы никак не можем предсказать, это времени, которое потребуется публике, чтобы перебраться вслед за Адрианом в этот двор. Сегодня нам предстоит это узнать. Все очень просто. Идти вперед и смириться с последствиями. Теперь нам остается только одно — ждать нашего главного продюсера, публику. Если вы согласны постоять здесь немного под солнцем, я сообщу каждому касающиеся его замечания». Дженни обратилась к Тиму Андерсону за разрешением на постановку Питера Флауэрбаха, и благодарность, которую тот испытывал к ней за обнаружение рукописи, не позволила ему ответить отказом. «Дженни, вправе ли я на данном этапе поинтересоваться, как вы собираетесь перенести на сцену то, что в конечном итоге не является пьесой. Разве не вы, доктор Андерсон, сказали однажды, что вся театральная энергия викторианской Британии ушла не в драму, но в роман? Да, что-то подобное я говорил. Королевская шекспировская компания намеревается поставить Николаса Никльби, а ведь Питер Флауэрбак куда больше пригоден для сцены. Если мы воспользуемся помещением любительского театра, то сможем вывести публику наружу, вслед за Питером, направляющимся в притон. Двор сбоку от театра и сейчас уже вылитая викторианская трущоба. Безумно увлекательно. Вот и прекрасно. Дженни, я могу спросить вас, не нуждаетесь ли вы в какой-либо помощи по части создания окончательного текста пьесы? О, пьесу пишу не я, а Адриан Хилли. Хилли? Не знал, что он получил допуск к рукописи. Так или иначе, он ее прочитал. И вот теперь Дженни спустилась с пожарной лестницы и с пачкой заметок в руке подошла к Адриану и Гэри. «Сцены с Полтернеком в основном хороши», — обратилась она к Гэри. «Но ради бога, заучи как следует его речь в 12-й сцене». «А что такое 12-я сцена?» «Та, в которой ты покупаешь Джо».